Она пахнет деревьями. В углу темно, а окно видно. Я присел там, держу туфельку. Мне туфельку не видно, а рукам видно. И я слышу, как ночь наступает. И рукам видно туфельку, а мне себя не видно. Но рукам видно туфельку, и я на корточках слушаю, как настает темнота. «Вот ты где», — говорит Ластер. «Гляди, что у меня», — показывает мне. «Угадай, кто дал эту монету?» «Мисс Квинтина». «Я знал, что все равно пойду на представление. А ты чего здесь прячешься? Я уже хотел во двор идти тебя искать. Мало сегодня навылся, так еще сюда, в пустую комнату, пришел бормотать и нюнить. Идем, уложу спать, а то на артистов опоздаю. Сегодня у меня тут нету времени с тобой возиться. Только они в трубу затрубят, и я пошел». «Мы не в детскую пришли. Здесь мы только корью болеем», — сказала Кэдди. «А почему сегодня нельзя в детской?» «А как будто не все вам равно, где спать», — сказала Дилси. Закрыла дверь, села меня раздевать. Джейсон заплакал. «Тихо», — сказала Дилси. «А я с бабушкой хочу спать», — сказал Джейсон. «Она больна», — сказала Кэдди. «Вот выздоровеет, тогда спи себе. Правда, Дилси?» «Тихо», — сказала Дилси. Джейсон замолчал. «Тут и рубашки наши, и все», — сказала Кэдди. «Разве нас насовсем сюда?» «Вот и надевайте их быстрей, раз они тут», — сказала Дилси. «Расстегивает Джейсону пуговки». Кэдди расстегивает. Джейсон заплакал. «Ой, выпарю», — сказала Дилси. Джейсон замолчал. «Квинтина», — сказала мама в коридоре. «Что?» — сказала за стеной Квинтина. Слышно, как мама закрыла дверь на ключ. Заглянула в нашу дверь, вошла, нагнулась над кроватью, меня в лоб поцеловала. «Когда уложишь Бенджамина, сходишь, узнаешь у Дилси, не затруднит ли ее приготовить мне грелку», — говорит мама. «Скажешь ей, что если затруднит, то я обойдусь и без грелки. Я просто хочу знать». «Слушаю, мэм», — говорит Ластер. «Ну, давай штаны скидай». Вошли Квентин и Верш. Квентин лицо отворачивает. «Почему ты плачешь?» — сказала Кэдди. «Тш-ш-ш», — сказала Дилси. «Раздевайтесь поживей. А ты, Верш, иди теперь домой». Я, раздетый, посмотрел на себя и заплакал. «Тихо», — говорит Ластер. «Нету их у тебя, хоть смотри, хоть не смотри. Укатились. Перестань, а то не устроим тебе больше именин». Надевает мне халат. Я замолчал. А Ластер вдруг встал, повернул к окну голову. Пошел к окну, выглянул. Вернулся, взял меня за руку. «Гляди, как она слазит», — говорит Ластер. «Только тихо». Подошли к окну, смотрим. Из Квинтинина окна вылезла, перелезла на дерево. Ветки закачались вверху, потом внизу. Сошло с дерева, уходит по траве. Ушло. «А теперь в постель», — говорит Ластер. «Да поворачивайся ты. Слышишь, затрубили. Ложись, пока просят по-хорошему». Кроватей две. На ту лег Квентин. Лицом повернулся к стене. Дилси кладет к нему Джейсона. Кэдди сняла платье. «Ты погляди на панталончики свои», — сказала Дилси. «Твое счастье, что мама не видит». «А я уже сказал про нее», — сказал Джейсон. «Ты да не скажешь», — сказала Дилси. «Ну и что, похвалили тебя?» — сказала Кэдди. «Ябеда». «А что, может, высекли?» — сказал Джейсон. «Что ж ты не переодеваешься в рубашку?» — сказала Дилси. Пошла, сняла с Кэдди лифчик и штанишки. «Ты погляди на себя», — сказала Дилси. Свернула штанишки, трет ими у Кэдди сзади. Насквозь пропачкала. «А купанья сегодня не будет». Надела на Кэдди рубашку, и Кэдди забралась в постель, а Дилси пошла к двери, подняла руку свет гасить. «И чтоб ни звука, слышите?» — сказала Дилси. «Хорошо», — сказала Кэдди. «Сегодня мама не придет сказать спокойной ночи, значит, меня и дальше надо слушаться». «Да-да», — сказала Дилси. «Ну, спите». «Мама нездорова», — сказала Кэдди. «Они с бабушкой обе больны». «Тш-ш-ш», — сказала Дилси. «Спите». Комната стала черная вся, кроме двери. А теперь и дверь черная. Кэдди сказала: «Тс, Мори». Положила руку на меня. И я лежу тихо. Слышно нас. И слышно темноту. Темнота ушла. Папа смотрит на нас. На Квентина смотрит. И Джейсона. Подошел, поцеловал Кэдди. Погладил мне голову. «Что, мама очень нездорова?» — сказала Кэдди. «Нет», — сказал папа. «Смотри, чтобы Мори не упал». «Хорошо», — сказала Кэдди. Папа пошел к двери, опять смотрит на нас. Темнота вернулась, он стоит черный в дверях. А вот и дверь опять черная. Кэдди держит меня. Мне слышно нас и темноту, и чем-то пахнет в доме. Вот окна стало видно, там шумят деревья. А вот и темнота вся пошла плавными, яркими, как всегда. И даже когда Кэдди говорит, что я спал. 2 июня 1910 года. Тень от оконной поперечины легла на занавески. 8 часов. И снова я во времени и слышу тиканье часов. Часы эти дедовы. Отец дал их мне со словами: «Дарю тебе, Квентин, сию гробницу всех надежд и устремлений». Не лишено язвительной уместности то, что ты будешь пользоваться этими часами, постигая общечеловеческий опыт, сведенный к нелепости, способный удовольствовать твои собственные нужды столь же мало, как нужды твоих деда и прадеда. Дарю не с тем, чтобы ты блюл время, а чтобы хоть иногда забывал о нем на миг-другой и не тратил весь свой пыл, часть подчинить его себе. Ибо победить не дано человеку, — сказал он, — даже и сразиться не дано. Дано лишь осознать на поле брани безрассудство свое и отчаяние. Победа же — иллюзия философов и дураков. Часы прислонены к коробке с воротничками, и я лежу и их слушаю. Слышу, то есть. Вряд ли кто станет со вниманием слушать ход часов. Незачем это. Можно надолго отвлечься, а затем одно тик-так в раз выстроит в уме всю убывающую в перспективе вереницу нерасслышанных секунд, похожую на длинный, одиноко легший на воду световой луч, которым, по словам отца, впору шествовать Христу, и добрейшему святому Франциску, называвшему смерть маленькой сестрой. А сестры-то у него не было.